Глава 32. Когда Латея не имется. Обратный путь для нас не оказался легким. Я не беру в счет такие мелочи, как поломанное колесо повозки, ночное нападение саблезубов, забравшее одну лошадь, и стычку в таверне при остановке в Егорших. В этом гадком городишке мы застряли на сутки с лишним из-за ремонта повозки и затянувшейся покупки лошади. И в обеденном зале таверны, той самой, где сняли три комнаты, мы порезвились от души из-за разногласий с местными. Агата по обычаю отрезала кому-то ухо, Лиан сожгла стол вместе с диваном и обещала призвать трех каменных големов, если наши недоброжелатели не угомонятся. Конечно, графиня Олли Уэсси блефовала. Не умеет она никого призывать. Скромно вели себя лишь Саурхан с Самлатом, хотя за оружие схватились. Все это стряслось не на пустом месте, а из-за борзости одного пьяного задиры и моего скверного настроения. Оно держалось четвертый день. Настроение я решил поправить выпивкой. Пил исключительно полугар. Ну и с этого началось жесткое непонимание с егоршинскими буянами, кутившими напротив нас. Ладно, эта неприятная страница истории уже давно перевернута. О причинах моего скверного настроения расскажу подробнее, потому как это важно. Даже архиважно. Оно нагрянуло сразу, как только Саурхан вывел повозку от ущелья Адждуун на более ровную дорогу. Расслабившись на сиденье умягченным спальником, я вызвал меню. Меня раздирало жуткое любопытство. Ведь выполнен основной квест или даже какая-то там моя величественная миссия. Не помню, как именно значилось в заданиях мое деяние. Раз так, то система обещала за это какие-то крутые перемены. Ну и что там за плюшки мне, герою? И вот такой пиздец я увидел, когда зашел в меню. Поздравляем. Вы полностью завершили выпавшую вам миссию на флагруме и большинство сопутствующих заданий. Ваш нераспределенный актив перечислено 5000 призовых единиц. Теперь вам следует выбрать одну из трех возможностей. Первое. Начать новую миссию на флагруме в новом игровом теле. Все существующие на данный момент достижения, навыки, магические техники, уровни личного состояния будут аннулированы. Вы переместитесь в другую локацию, утратив прежние знакомства и связи. Но 5000 призовых единиц останутся за вами. Рекомендуется выбрать именно этот вариант. Представьте новое игровое тело, новые игровые возможности, новые магические и боевые техники и новые, еще более интересные приключения. Ведь новое всегда привлекает, тем более смелых людей. Второе. Вернуться на Гаю и больше не перемещаться на флагрум. Вы сохраните все материальные ценности, которые вам удалось перенести в свой родной мир. Вам будут даны трое суток, чтобы попрощаться с интересными вам субъектами. Ваши магические способности деактивируются. Этот вариант подходит тем, кого в жизни привлекает безопасность и стабильность. Третье. Выбрать флагрум как базовый мир для дальнейшей жизни. Вы сохраните все материальные ценности, принадлежащие вам на флагруме, а также сохраните свои магические способности и навыки. Хотя флагрум станет для вас основным миром, вы получите возможность иногда посещать Гаю. Рандомно, раз в 50-500 дней. Один или с субъектами по вашему выбору, не больше трех. У вас больше не будет доступа к активации новых магических техник и новых боевых навыков, но вы сможете приобретать их естественным образом, как любой другой житель флагрума. Новые задания также появляться не будут. Сделайте правильный выбор, чтобы перейти в другие разделы меню. Вот это писец. У меня челюсть отвисла, и правый глаз был по-прежнему закрыт. Что случилось, Серж? Заботилась Элиан, видя мое состояние. «Ничего», — сдавленно ответил я, открыв второй глаз и торопливо закурил. Потом попросил эльфийку. «Дорогая, там в сумке. Посмотри, должно быть полбутылки вискаря. Надо срочно выпить». Я выпил прямо с горлышка, закусив табачным дымом. сидел потрясенный и под жуткий скрип повозки, переваливающейся на рытвинах, размышлял о случившемся. Разумеется, я выберу пункт 3. Своих девочек я не брошу, тут даже думать нехрен. А размышлял я над тем, насколько печальной станет моя жизнь. Вы это не сможете представить. Вы не сможете понять, как тяжело отказаться от возможности, когда ты в самый скверный или опасный миг своей жизни можешь остановить время, перенестись в уютную квартиру в Москве и кайфануть там по полной с Агатой, Элиан или княгиней. Это практически режим Бога. Теперь этого не будет. Я даже не смогу порадовать своих девочек необычным подарком, а со временем вкусом утреннего кофе. Случившееся похоже на маленькую смерть. Или даже не маленькую. И спрашивается, зачем мне теперь 5000 призовых единиц в актив? Это что, такой черный юмор? Еще один убойный вопрос. Вы сохраните все материальные ценности, принадлежащие вам на флагруме. Речь только о флагруме. Что здесь имеет в виду сучья система? Что, переместившись однажды на Гаю, я обнаружу, что у меня больше нет денег на дебетовой карте, и моя московская квартира больше не принадлежит мне? Как это вообще возможно? Система, засунь себе все это в очко. Иди нахуй, ебаная система. Да, я сделал выбор. Я остаюсь здесь. Теперь этот мир мне родной. Все это я сказал вслух под непонимающими взглядами Агаты и Элиан. Потом сделал еще несколько глотков из бутылки и подробно объяснил девочкам случившееся. Они поняли не сразу. Пришлось долго жевать некоторые подробности, пояснять сравнениями с более понятными им вещами. Когда поняли, обе приуныли. Лиан закурила и тихо спросила. «Значит, кофе и сигарет у нас больше не будет?» Она подсела ко мне поближе, обняла и сказала. «Все это ерунда, Серж. Спасибо тебе, что ты выбрал остаться с нами. Огромное спасибо. Я представляю, чего тебе это стоит». Агата тоже подсела ко мне и лизнула в щеку мокрым шершавым языком. «Ладно, жаль, бухла осталось мало. Я взболтнул остаток виски в бутылке. Может, купим что-то в поселке Уврат и кофе теперь экономим. Нужно будет выкупить у Марсима все, что у него осталось». Графиня тоже закурила. Я кивнул, затем закрыл правый глаз. Снова вошел в меню. Жестко жмякнул третий пункт. Вот нахрена так? Я не понимал замысла системы. Если раньше мне казалось, что у нее есть какие-то особые, пока непонятные мне цели, например, взаимопроникновение, слияние миров, то сейчас делалось нечто обратное. Создавалось впечатление, что нет никаких целей, и все это хаотичная, напрочь лишенная смысла игра. Может, и к лучшему, что я из нее выхожу. Если вообще исчезнет к чертям собачьим это меню, и я больше никогда не увижу Гайю, то, может, это не так плохо. Такая утрата примерно как бросить курить. Но отказаться от соблазнов решительным нажимом собственной воли, начать жить новой жизнью. Зависеть только от своих решений, а не от каких-то миссий, заданий, нераспределенного актива и прочих виртуальных фишек, за которые тебя, по сути, покупают. Хорошо. Что там у нас в гребаном меню? Личное инфо. Объект инфо. Особые возможности. Задание. Разное. Далее особые возможности. Перемещение на Гаю. Недоступно. Ближайшие... дней. Цена 10 очков из нераспределенного актива. Продолжительность нахождения на Гае — 3 суток. Перемещение объекта с Гаи на флагрум. Цена 50 очков из нераспределенного актива. Допустимые параметры — общая масса объекта не более 50 кг. Габариты не более 50 на 50 на 50 сантиметров. Металлическая составляющая объектов общим весом не более 3000 грамм. Нажмите, чтобы указать выбранный субъект. Перемещение субъектов на Гаю. От 1 до 3. Цена 30 очков из нераспределенного актива. Допустимые параметры. Общая масса каждого субъекта не более 75 кг. Одежда на теле – слой не толще 3 сантиметров. Металлические предметы – общим весом не более 100 грамм. Возвращение субъектов на флагрум синхронизировано с вашим возвращением. Параметры при возвращении единичные. Нажмите, чтобы указать выбранные субъекты. Улучшение параметров перемещаемого субъекта. Цена 50 очков из нераспределенного актива. Одежда на теле плюс 7 сантиметров к слою. Металлические предметы плюс 300 грамм. Общая масса субъекта плюс 35 килограмм. Возвращение на флагрум. Цена 5 очков из нераспределенного актива. В принципе, то же самое, только нет главной возможности – перемещения на Гайю по желанию. А без этого остальные пункты не имеют смысла. Ну да, когда-нибудь, может, дней через 50 или почти 2 года, смогу смотаться в отпуск на Гайю. Хрен с ним, хоть так. Я вернулся, посмотрел возможный выбор новых магических техник. Там пусто. Перешел в задание. Вятич. Исполнить 3 желания Элиан Олли Уэсси. Получить дворянский титул в Вятичевском княжестве. При получении титула гарантирован большой прирост баллов в нераспределенном активе. Святая пустота. Осталось 2 задания. Хотя теперь их нельзя даже считать заданиями. Стоп, а как же зачать ребенка с Элиан Олли Уэсси? Через миг я нашел его в исполненных квестах. Неужели это случилось? Вчера, в московской квартире. От этой мысли на душе стало чуть теплее. Я решил ничего не говорить моей остроухой возлюбленной. Подожду, пока она сама это поймет и сама мне скажет. Как же это будет мило. Может, оно стоит того, чтобы послать нахрен систему и просто жить жизнью нормального человека. А курить нужно бросать, особенно Элиан, ей больше нельзя. К счастью, сигареты у нас скоро закончатся. Добрались мы до Вятича к вечеру и сразу еще от ворот отправили посыльного сообщить княгине о своем возвращении. Разумеется, я не ждал приглашения во дворец в тот же день. И следующий планировал отдохнуть с дороги, сходить в бани. Элианна стояла на Леодорских, что возле таверны Люботей. А что делать, если наша камера пыток в московской квартире теперь недоступна? Но с банями вышел облом. Едва мы собрались идти, как пожаловала Латея вместе с Радигором. Их появление стало действительно неожиданным. Я думал, что Славина больше не играет в игру с превращением в девушку на старом портрете Ружены. И не думал, что она заявится к нам сама, да еще так поспешно. «Чертов Серж», — сказала она, намеренно задержавшись в коридоре, чтобы на пару минут остаться со мной наедине. «Я очень соскучилась». «Я тоже, детка», — вполне искренне признал я. «Только у меня стряслось кое-что. Сейчас об этом не спрашивай, чуть позже объясню». Минут через 20 все мы собрались в гостиной. Варвара подала на стол сладости и горячие блины, свежезаваренный чай и кипяток для кофе. И уже потом, за чаем, очень долго и подробно, до самого прихода у Ветича, мы рассказывали о путешествии к гробнице Наргула и произошедшем там. Рассказывал в основном я, иногда меня дополняла Элиан, а Коша, когда я рассказ почти закончил, притянула свой тяжеленный рюкзак. С нескромным звоном вывалила его содержимое на столик возле окна. Радигор с Уветичем, конечно, охренели от вида и количества ценностей, сверкающих в закатном солнце. Да и Латея была поражена. Крепко так поражена, что даже губку закусила от удовольствия созерцания нами награбленного. «И таких мешка у нас еще 2», — не без гордости сообщила Киаширейка. «Один из них мы желаем поднести княгине, в благодарность за ее помощь в организации нашей экспедиции», — сказал я. «Особую благодарность за доступ в княжескую спальню», — не без подковырки заметила графиня Олли Уэсси. «Полагаю, Ольга Васильевна с радостью примет ваши дары», — ответила Латея, переглянувшись с Радигором. И, обращаясь ко мне, спросила, «Как же со свитком дар Кархана, господин Орлов? Вы так много и красиво говорили о нем». Я не хотел трогать этот вопрос при Уветиче. Он хороший человек и не болтун, но лучше на столь важные темы не распространяться. Поэтому сказал: «Со свитком все очень хорошо. Просто чудесно. Его мы тоже нашли». А потом взял сигарету, прикурил и вышел из-за стола, сделав Латее знак глазами. «В чем дело?» — спросила она, когда мы вышли из гостиной, и я закурил возле открытого окна. «Не хочу о свитке при всех. Там у Ветич, Варвара то и дело заходит. Конечно, они мало что поймут, но лучше без них», — ответил я, отодвинув подальше занавес. «А свиток у нас. Правда, только сам дар Кархана. Были в тубусе другие пергаменты. С ними мы разбирались в пути, но они не магические. Какие-то записи самого Наргула. Позже займемся их переводом. Нурмийская карта и пояснение к ней тоже на нурмийском. Хотя Элиан знает их язык, возникли некоторые сложности с переводом. А бумага интересная. Там о каком-то древнем храме, заброшенном в джунглях Нурмии задолго до рождения самого Наргула». «Чем это интересно?» — Латея прищурилась. «Тем, что в том храме могут быть очень ценные магические вещицы. Только сама понимаешь, это очень далеко за морем», — пояснил я, поглядывая на ее красивое лицо и волосы, ставшие рыжими в закатном солнце. «Ты меня от темы не уводи. Мне интересен дар Кархана. Ваши подношения в виде горки золота — это приятно, но не столь важно. Говори, как вы решили распорядиться свитком», — настояла она и добавила. «Вообще, я думала, что ты меня сейчас заберешь в свой мир, и там мы обсудим все». «Детка, увы, в мой мир сейчас попасть невозможно. Это очень хреновая новость. Позже я тебе все объясню». Я затянулся табачным дымом, который показался горьким. «Со свитком так. Агата отказалась брать часть его силы. Это было сразу понятно, ей это неинтересно. Коша вообще не любит магию. Значит, силу дара Кархана мы можем разделить на троих. Элиан, я и княгиня Славина». «Не княгиня, а я?» Латея довольно усмехнулась. «С какой радостью ты?» Я приобнял ее. «Хочешь, чтобы Славина разозлилась за самоуправство и отшлепала твою аппетитную задницу?» «Серж, я, потому что Славины здесь нет. А ритуал я хочу провести сегодня». Но она была явно не против более тесных объятий. «Что за спешка, дорогая?» Докурив, я выбросил окурок в палисадник. Мне было интересно, скажет ли сейчас о беременности княгини. Ведь это должно уже проявиться. Я положил ладонь на ее животик и погладил его, не говоря ничего. При этом мне стало интересно, вырастет ли живот у Латеи или только у княгини. По идее, все физические изменения затронут их, так сказать, двоих. «Потому что я так хочу», — сказала Латея после недолгой задумчивости. «Ритуал проведем сегодня, можно прямо здесь. Твоя остроухая сучка способна это сделать?» «Да, графиня Олли Уэсси сносно читает на нурмийском и знает все необходимое, чтобы запустить силу свитка», — ответил я, опуская ладонь ниже ее живота. «Как тебе та черная колбаска? Заменяла меня?» Говоря это, я очень постарался не засмеяться. «Признайся, ты ее глубоко засовывала, в свою киску или радовала княгиню?» «Сволочь!» Она резко сжала мой член через штаны. «Я тебя посажу в тюрьму, и там все-все расскажу про черную колбаску и воткну тебе ее в задницу». «Ой-ой, как это интересно! Ты сейчас говоришь точно, как сама Ольга Васильевна. Это у нее такие скверные замашки». Я все-таки рассмеялся, хотя ее последние слова про задницу мне пришлись не по вкусу. «Все, если хочешь прощения, иди к Элиан, решай с ней насчет ритуала. Я хочу сегодня». Латея добросердечно отпустила меня. «И лучше, если в доме мы останемся втроем. Радигора я отошлю, пусть прогуляется с Агатой. Или сам, если ты не хочешь делать это при посторонних». Я не то чтобы не хотел при посторонних, но рассудил, что без них будет спокойнее. Меньше ненужного любопытства, меньше вопросов. Тем более Элиан говорила, будто активация магических свитков такого уровня не всегда проходит гладко. А в общем, втроем будет спокойнее. Вернувшись в гостиную, я отозвал в сторонку Агату и объяснил ей ситуацию. Попросил ее придумать способ вывести народ на прогулку. Коша мигом меня поняла, и уже скоро все собирались наведаться в капитан Боррис. Причем настолько все, что с ними даже Элиан засобиралась. Разумеется, я ее остановил как главное действующее лицо на сегодняшний вечер. Когда все ушли, я собрал разбросанное на столе золотишко обратно в рюкзак и поднял его в нашу с Элиан спальню. Она была самой большой и самой удобной комнатой на втором этаже. Дамы к тому времени дожидались меня, сидя молча за круглым столом. Посередине стола горел леодорский бронзовый светильник, потому как уже смеркалось. Возле графини Олли Уэсси лежал сам магический свиток, ценность которого многие определяли равной большому сундуку с золотом. Хотя у каждого здесь своя оценка. К примеру, Агатушке дар Кархана как бы вообще не нужен. И многие другие древнему пергаменту предпочли бы пару бутылок эля с жареной чесночной колбаской. Прежде чем сломать печать на свитке, эльфийка разложила перед собой листки со вспомогательными текстами. Затем сложила руки жестом Мэрейлин и сосредоточилась. Мне показалось, что Элиан волнуется. Латея, напротив, была спокойной и наблюдала за происходящим с улыбкой, будто за подготовкой к забавной детской игре.